Глава вторая. Бета. Устроившись на камне рядом с наскоро сколоченным деревянным ложем, Эльсона, методично стиснув зубы, расправляла волосы Кассандры. Мир казался пустым, будто все, что в нем было живого, разом исчезло. Расческа скользила по волосам Кассандры, то и дело запутываясь в них. И тогда Эльсона вздрагивала и принималась за узелки. Шорох шагов по земле. Эльсона подняла глаза и увидела тяжелые ботинки призрака. Девушка всегда передвигалась беззвучно и быстро, как саламандра. Призрак покосилась на тело Кассандры, скривила лицо и скинула с плеч мешок. «Дура я», — сказала она, пряча руки в карманах. «Знала же, что нельзя привязываться. Жила бы себе сейчас в Андувилоне». Эльсона не отвечала. «И ничего бы этого не было», — продолжила призрак. «Глаза бы мои вас не видели, скажу я тебе. Ну, чего молчишь?» Эльсона покачала головой и отложила расческу. «Ну, как хочешь». Призрак развязала мешок и достала трофеи, добытые в замке. 4 кристалла и короны. Еще вчера Эльсона бы бросилась разглядывать регалии, словно ребенок, подарки к солнцестоянию. С любопытством, с интересом, с надеждой. Но надежда умерла в лице Кассандры, к чему Эльсона оказалась не готова. Бимбикин посвятила ее в тайну подмены. Но, как и Бимбикин, Эльсона полагала, что наследница Флориан Дейла, ни о чем не ведая, живет где-то в поверхностном мире, и что им нужно найти регалии, чтобы установить с ней контакт. Теперь регалии были тут, перед ней. Но какой в них прок? Призрак перевернула обе короны вверх ногами и положила сверху меч. Эльсона видела его впервые. Незаметно подошедшая Альфа Камила наблюдала за призраком, стоя в стороне. «Хорошо», уставшим голосом сказала она. «Блокировала источник силы ты. Очень хорошо». «Это как?» Альфа указала на регалии. «Старые флоры и Ориндейла короны, но все еще несут в себе свою силу. На перевернутом символе власти блокируют источник силы оружия. Так нас учили». «А где корона Флориндейла? Уничтожена?» спросила призрак. Эльсона молчала и никак не реагировала на слова Альфы, но тоже слушала. «Да, как и многое другое, нужное нам сегодня. Не могла бы разложить кристаллы по сторонам света ты, Эльсона?» Эльсона передернула плечами, соскользнула с камня и бережно взяла в руки ближайший кристалл. Это был зеленый куб, полупрозрачный, словно пленка покрова. Эльсона погладила холодные грани, пытаясь понять, что это за материал. Раньше она бы обязательно спросила, но теперь ее сдерживал обет молчания. До похорон Кассандры. На год, а может, и до конца жизни. Эльсона колебалась, не зная, куда положить кристалл, какое направление выбрать. «Не имеет значения», — сказала Альфа, заметив ее замешательство. «Подойдет любое». Эльсона решила в пользу севера. Красную пирамидку она положила с южной стороны. На очереди был серебристый восьмигранник. Альфа Камила невольно протянула к нему руку, но тут же одернула. «Почему ты не возьмешь его?» — спросила призрак. «Это же воздух. Октаэдр». «Слишком больно здесь». Альфа приложила руку к груди. «Когда то, что любишь ты, больше не живет. Сегодня это понимаем все мы». Эльсона положила кристалл на место и развернула последний, синий, с множеством треугольных граней. «Икосаэдр, кажется. Вода», — проронила призрак. «Молодец ты, Ома», — рассеянно заметила Альфа Камила, с видимым усилием отворачиваясь от кристалла воздуха. Призрак вскинула голову и хотела что-то сказать, но Эльсона похлопала ее по плечу. К ним стремительно приближался Алишер. Похоже, травники все таки выпустили его из лазарета. Прищурив глаза и сложив руки на груди, за ним следовала Бимбикин. Она не бежала. «Сейчас и вам будет проповеди читать!» — крикнула она издалека. Алишер решительно направился к Альфе. «Кто вы?» — тихо спросила магистр воздуха. «Добрый день, Алишер, студент из Роттербурга». «Младший брат одного из тех летчиков, что загубили нам операцию», — заметила Бимбикин. «Какая еще операция?» — взвился Алишер. «Вернее, нет, не отвечайте, я все видел. Но вы можете понять, наконец, что и у нас... У них была своя операция. Что вы не одни такие великие партизаны и революционеры?» Альфа Камила слушала. Призрак и Эльсона подошли ближе. Эльсона заметила, что призрак согласно кивает. «Вы, Ливьеры! Да вы же вообще не в курсе, что происходит в реальном мире!» Парень почти кричал. «В Роттербурге преследуют людей за то, что те пытаются связаться с Алилутом. И они, в отличие от вас, в курсе, что принцесса сбежала из Алилутской тюрьмы. Но они не знают всей правды. Да что там?» Он запнулся на мгновение, посмотрел на тело Кассандры и яростно продолжил. «Зачем вы скрываете правду? Вероника жила у нас 2 месяца, 2 долгих месяца, блин! Она всю жизнь тащит на своих детских плечах огроменный груз ответственности. Вы что, не понимаете этого? Ответственности, которой у нее нет и не будет. А вот она, Кассандра, должна была умереть из-за того, что вы не нашли и минуты, чтобы рассказать ей, что она... Опа! Вот это сюрприз! Наследница целой страны!» Бимбикин подалась вперед и примиряюще подняла руки. Но Алишер не собирался останавливаться. «Вот эти летчики, которые все типа загубили, мой брат и его друзья, они ведь пытались помочь вам же, этому вашему Флориндейлу. И им бы дела до этого не было, если бы не Вероника. Мы искали генератор пространственных переходов, чтобы вывести его из строя, и таки да». Алишер обратился к призраку. «Спасибо, что вытащили меня из горящей башни. Надеюсь, я его повредил». «Искрило хорошо», — признала призрак. «Но не думаю, что он сгорел». Эльсона распахнула глаза. «О чем они говорят?» Ливьеры столько лет вели наблюдения за крупными лабораториями в Роттербурге, Ельне и даже на острове Линчево, собираясь однажды захватить генератор. А он все это время был во Флоре? «А можно я скажу, наконец?» — рявкнула Ляля Бимбикин. И все замолчали, даже Алишер. «Да, действительно. Эти ребята обнаружили генератор. Судя по всему, один из патрульных увидел горящую башню и протаранил ее, скорее всего, намеренно. Самолет разбился, и башня в руинах. Генератора пространственных переходов больше нет, друзья мои. Мы отрезаны от поверхностного мира на неизвестный срок. Может быть, если повезет, навсегда». Эльсона, весь день старавшаяся оставаться безучастной, чуть не задохнулась от восторга. Впервые за столько лет их мир снова свободен. Новость была несоизмерима с потерей наследницы, и все же это была ложка меда. Щедрая ложка очень густого, сладкого меда. Ее улыбка погасла, когда Эльсона взглянула на Алишера. Он побледнел и явно не собирался продолжать спор. Вскинув ладони, он прижал их к лицу, как будто сдерживал крик.